Глава 47. Настя. «Вы, наверное, хотели сказать бывшая жена?» Решая подколоть свою внезапно появившуюся соперницу. «Но почему же сразу бывшая?» Дерзко выдает в ответ. Изящной походкой движется к кожаному дивану и грациозно садится на него. Все движения плавные и хорошо отточенные. Длинная нога одним ловким движением закинута на другую. «Я сюда пришла не просто так». «И зачем вы сюда пришли?» — голос выдает дрожь. От ее недоброго взгляда по спине холодок пробегает. «В жизни я всегда старалась избегать таких людей. По ней сразу видно, что она хищная акула. Сожрет такую, как я, и глазом не моргнет. Но я не собираюсь сдаваться просто так и показывать свою слабость. Садись рядом. Нам предстоит важный разговор». Анжелика хлопает ладонью справа от себя. Какое-то время мешкаю, раздумывая над тем, чтобы все-таки остаться стоять в дверях. «Да не бойся ты, я тебя не съем!» Лукаво улыбается стерва, учуяв мой страх. «Не сказать, что я прям боюсь ее, но само нахождение рядом с такой девушкой мне неприятно. Чувствую, что разговор этот будет не из простых. По одному лишь взгляду ее вижу, она что-то задумала. Сдаюсь и сажусь рядом с ней. Резкий аромат приторно-сладкого парфюма ударяет в ноздри, вызывая приступ тошноты. С тех пор, как я забеременела, я не могу переносить некоторые запахи. Сразу дурно становится. И запах этой женщины один из таких. Я вас слушаю». От волнения голос садится. «Наверняка выгляжу сейчас жалко. Надо это исправлять. Выпрямляю спину и осмеливаюсь заглянуть бывшей в глаза. Взгляд высокомерный и стервозный. Такие, как она, живут с четким понятием, что весь мир лежит у их ног. Мне бы ее уверенность. Потому как я совершенно не понимаю, зачем она здесь. В сердце учащенно тарабанит в ребра, а кожа покрывается колючими мурашками. Вместо слов она зачем-то кладет руку на мой живот. Сказать, что я опешила, значит не сказать ничего. Что вы делаете? С возмущением выпаливаю я, отодвигаясь от Анжелики на самый край дивана. Как говорится, от греха подальше. Вот она, наша малышка, мечтательно вздыхает, на мгновение прикрыв глаза. «Она не ваша!» – протестую я, ощущая, как меня всю колотит от негодования. «Знаешь, почему мы развелись с Владом?» – резко меняет тему девушка и, не дождавшись от меня ответа, продолжает. «У меня никак не получалось забеременеть. Точнее, я просто этого не хотела. Я создана уж точно не для материнства. Все эти пеленки, памперсы, детский плач – не мое!» – с пренебрежением морщит лицом, тем самым показывая, как ей противны маленькие дети. Машинально кладу ладонь на свой живот, думая о том, что я для своей девочки буду самой лучшей мамой. Буду любить и заботиться о ней. Вот только я не совсем понимаю, к чему она клонит. Сдались ли мне ее рассказы? Тем временем Влад мечтал о ребенке, и я, чтобы не расстраивать его горькой правдой о наших разных взглядах на пополнение в семье, решила делать вид, что забеременеть у меня не получается, а сама тем временем пила противозачаточные таблетки. «Боже, какой ужас! Едва не вскрикиваю я от возмущения, но благо вовремя прикусываю язык. Это так низко и подло по отношению к мужу. Я просто в шоке от этой женщины. Теперь я понимаю, почему Влад так обрадовался моей беременности. Понимаю, почему он поначалу держался от меня на расстоянии. После такого обмана, наверное, вообще в людях можно навсегда разочароваться. Зачем вы мне все это рассказываете?» Теперь я смотрю на Анжелику с открытой неприязнью. Скорее бы она уже исчезла из этого дома. Но с ней чемодан. И это меня пугает. Не зря. Ведь следующие ее слова приводят меня в ужас. «Ты забеременела от Влада? Как нельзя, кстати!» Начинает шатенка, и мое дыхание учащается из-за предчувствия беды. «Нам очень нужен ребенок, который находится в тебе». Она нагло смотрит на мой живот и плотоядно улыбается. «Что вы несете?» «Я не отдам вам своего ребенка», выпаливая на эмоциях и резко вскакиваю с места, не желая больше находиться рядом с этой мерзкой дамой. «Да подожди ты! Да слушай до конца! И не надо нервничать! Тебе это сейчас не на пользу!» «Убирайтесь из этого дома! Вас тут никто не ждал! Я не хочу больше вас слушать!» Произношу я со злобой в глазах. От ее слов мне дурно становится. «Это похоже на какой-то бред! Может, она сумасшедшая? Шизофреничка?» Ведь Валентина Захаровна не зря отзывалась об Анжелике крайне негативно. Другого объяснения ее действиям и словам я не могу найти. Она точно не в себе? В ответ стерва лишь хмыкает, но с места даже не двигается. Как ты можешь меня выгнать, если даже не являешься хозяйкой этого дома? Вы тоже здесь не хозяйка. Это решает Влад, с кем ему жить. И он выбрал меня, ясно? Сверлю особо уверенным взглядом. Все хорошо. Нет поводов для беспокойства. Влад живет со мной. Он не стал бы мне врать и параллельно при этом иметь отношения с бывшей. Нет, он не мог так поступить. Ошибаешься, милая, произносит с издевкой, криво улыбаясь. Влад выбрал меня, и он меня сюда позвал. А ты теперь будешь исполнять лишь роль инкубатора, который выносит и родит нам ребенка.